создание рунического артефакта. Способов воздействия рунами на реальность бесконечно много, и все зависит от размеров вашей фантазии и способности творить. Здесь я описываю способы, к которым сам чаще всего прибегаю, и которые проверены своей эффективностью в практической работе. Мой самый любимый способ воздействия на реальность через себя – это создание и использование рунических амулетов. Дабы не путаться в терминологии, здесь под амулетами подразумеваются и талисманы тоже. Амулеты являются предметами силы, которые воздействуют на своего носителя заряженной вибрацией. Цель при создании данного артефакта – зарядить его нужной направленностью. В нашем случае мы имеем какой-либо носитель с нанесенными на него рунами, который обрядово создан и активирован. Носителями для амулетов могут выступать деревянные плашки, изделия из металла, глины, камня и даже из простой бумаги. Ведь по факту сам носитель в случае амулета символизирует своего живого носителя, то есть вас. Если носитель металл, то и вы будете получать руническую энергию с металлическими свойствами от такого артефакта. Видов металла много, и достаточно узнать их общие магические свойства. Рассмотрим общеизвестные. Золото символизирует солнце, и рунические амулеты на золоте будут способствовать вашей реализации, вашему расцвету. Золото связано с богом плодородия, удачи и благосостояния. Имеет мужской характер. В руническом пантеоне ассоциируется с богом плодородия Фрейром, братом Фрейи, а также с Бальдром. Подходящий день для создания амулетов на золоте – воскресенье. Серебро подходит для защитных амулетов и очищения организма. Серебро связано с Луной и с богиней-матерью Фрейей. Для создания амулетов из серебра идеально подходит понедельник. Медь – металл Венеры или по-скандинавски богини Фригги. Медь – это источник гармонии. Медь – это как бы смешение вибраций золота и серебра, где вибрации солнца смягчены луной. Также ассоциируется с плодородием. Пятница подходит для создания рунических амулетов из меди. Олово – металл Тора, связан с четвергом. Энергия олова объединяет людей, также связана с достатком и изобилием, с получением каких-то необходимых человеку благ. Свинец ассоциируется с Сатурном и субботой. Рассматривая скандинавский пантеон богов, Один и Локи – темная сторона Одина. Также это норны, так как сама материальная вуаль, которую плетут норны, это и есть энергия Сатурна. Ночь рождения материи в декабре знаменуется вхождением в Сатурн, Козерог. Поэтому дни, суббота и среда оптимальные для создания амулетов из свинца. Вообще среда подходит для любых металлов. Свойства остальных металлов вы можете найти самостоятельно. Самым популярным и доступным материалом для изготовления рунических амулетов является дерево. Его легко достать и обработать. Дерево обладает более мягким и живым действием. При создании амулетов также важно учитывать свойства дерева вашей заготовки, дабы повысить эффективность работы амулета. Для женщин рекомендую использовать березу, а для мужчин – дуб. Если амулет призван осыпать хозяина какими-либо плодами деятельности, например, деньгами или идеями, как увеличить свой достаток, то в этом случае подбирайте плодовые деревья. Самый подходящий – яблоня. Ясень идеален для гадательных комплексов рун и для защитных амулетов-оберегов. Дуб символизирует мудрость и силу ума, устойчивость и крепость взглядов, внутреннюю силу и мощь. Также идеален для этой направленности амулетов. Мудрость как в духовных делах, так и в прозрениях относительно материальной стороны жизни. Рябина. Амулеты из рябины защищают от любых видов колдовства. Яблоня. направленность амулета в сторону оздоровления, молодости, а также денежные амулеты. Береза дает своему носителю женскую силу и плодородие. Энергия Матери Земли хорошо выражена в березе. Тис – самое священное дерево в рунической системе. На нем Один висел 9 дней и обрел руны. Руна Эйвас символизирует дерево Игдрасиль, центральную ось мироздания. Для любых духовных амулетов, либо с направленностью на избавление от старого, чтобы инициировать себя в новое состояние, подходит Тис. Также сильнейшими защитными свойствами обладает данное дерево. У нас в стране Тис почти не растет. В какой-то степени аналогом Тиса считается по своим свойствам сосна. Магические свойства других деревьев вы также самостоятельно изучите при надобности. Самый простой способ воздействия – это прибегание к энергии какой-либо руны в своем чистом виде, то есть нанесение рисунка одной руны и активация ее согласно приведенным алгоритмам. Также, если вы изготовили свой личный рунический комплект рун, то каждая из них уже может служить отдельным амулетом в случае надобности. Причем это самый доступный способ, ведь при постоянной практике рунической магии данный комплект всегда будет при вас. Само действие вытаскивания нужной руны из мешочка для рун и использование ее как амулета в нужной для вас ситуации уже несет нужный обрядовый символизм, и это уже есть непосредственное изъявление вашей воли. Используйте этот метод как основной в житейских ситуациях. Например, вас ждут переговоры с кем-либо. Достаете руны Ансус или Гебо, или обе сразу, проговариваете над ними нужную для вас установку и кладете их в карман или вешаете на грудь. Уверен, что переговоры пройдут комфортно и принесут вам удовлетворение. Итак, можно использовать свои рабочие руны постоянно и в любых ситуациях. Поэтому обращайтесь со своим комплектом рун бережно, ведь они символизируют всю вашу реальность. При создании рун активируйте их по алгоритму создания амулетов. В идеале каждую руну вы можете создать и активировать как отдельный амулет. Руны – это мощный инструмент магии. Руническая магия – мощнейший способ создания, плетения и программирования реальности. Мной была создана автоматическая система рунического программирования «Турборуны», которая призвана сделать этот процесс доступным для всех и автоматизировать механизмы создания реальности. А теперь перейдем к процессу создания рунического амулета. Для создания амулета нам понадобится заготовка, на которую будут нанесены руны, и инструменты для нанесения. Сам обряд четко описан в главе «Ритуализация». К нему надо только добавить несколько действий. Нанесите нужный вам рисунок рун на заготовку. Если используете дерево, можете нанести рисунок стамеской или выжечь выжигателем на заготовке. При нанесении рун вибрируйте каждую руну, глава «Ритуализация». Далее заворачивайте свой амулет в кусок ткани. Цвет ее старайтесь также согласовывать с направленностью действия амулета. Красный цвет ткани – на любовные обряды. Зеленая ткань – на денежные амулеты. Белая или синяя ткань, а также черная – для защитных амулетов. После того, как завернули созданный амулет, нужно его символически родить в материальное проявление. Завернутый амулет поместите в центр алтаря. Нужно начать четко видеть и чувствовать, как будет влиять этот амулет на вашу реальность и на вас. Увидьте это образами или ощутите чувствами, и процесс должен символически пройти этап беременности и родов. Для этого, проделывая все это, начните медленно поворачивать по часовой стрелке ваш амулет в центре алтаря. Это нужно сделать 9 раз, сделать 9 оборотов амулета в центре алтаря. Это символизирует 9 месяцев рождения ребенка и 9 дней, которые Один провел повешенным для обретения рун. После этого торжественно разверните ткань и достаньте свой амулет. Церемониально поприветствуйте его вслух и дайте ему название, которое должно символизировать направленность вашего амулета. После этих действий произведите активацию амулета по четырем стихиям, как описано в главе «Ритуализация». Потом наберите воздух в легкие и, ощущая, как выдыхаете свою энергию, выдохните на амулет и наделите его своей энергией. Проделайте это три раза. Если амулет делаете для себя, то нужно также проделать активацию кровью. Проткните иголкой палец и смажьте кровью рунический рисунок на амулете. Поздравляю! Вы только что сделали мощный артефакт силы, который заметно преобразует вас и вашу реальность. Стоит к этому также добавить, что вариант с 9 оборотами вашего амулета вокруг оси в центре алтаря можно заменить схожим действием. Обойти по часовой стрелке ваш алтарь с амулетом 9 раз. И при этом медитативно видеть результат его работы. Какой способ вам больше импонирует, тот и выбирайте. Либо разработайте свою символическую привязку к рождению нового в виде амулета. Срок работы амулета, изготовленного для себя, всегда бессрочен. Если амулет пропал или потерялся, или сломался в процессе эксплуатации, значит он свое отработал. Если амулет был защитным, значит он испытал сильный энергетический удар. В любом случае внутренне отпустите его и сделайте еще один, согласно своей новой реальности. Также рекомендую. Если амулет перестал быть вам нужен, уничтожьте его обрядово, сожгите, например, чтобы ваша энергия не тратилась на него. Не копите дома кучу своих амулетов, ведь они питаются вашей энергией. В рабочем порядке имейте около 3 амулетов на разные случаи жизни. Меняйте их по мере своего личностного роста на другие ваши рунические реальности. Также, помимо рунических талисманов, по такому же алгоритму вы можете делать рунические картины, которые можно вешать на стенах помещения. Их вибрация будет буквально создавать пространство по направленности картин и согласно энергии рун, которые на них присутствуют. При создании соблюдаем обрядовость, которая описана в главе «Ритуализация». Помним о составлении намерения в виде висы, и зачитываем ее, декларируя свое намерение. Теперь стоит рассмотреть вопрос о том, что же мы можем наносить на наши поверхности амулетов, картин или других материалов. Помимо чистых рун, часто используют рунические вязи, руни-скрипты, рунические формулы, руноставы, а также готовые магические рисунки из древних, в основном исландских источников. Агисхьяльмы, гальдерставы и прочее. Множество примеров вы найдете в приложении к этой работе. Рассмотрим по очереди их все. Руническая вязь – это смешение энергии нескольких рун. По аналогии представьте себе, что каждая руна – это особый ингредиент, который обладает только своими уникальными свойствами. Смешение нескольких ингредиентов в блендере создает каждый раз новую вкусовую гамму коктейля. Руническая вязь и есть этот самый коктейль из разных рунических энергий. Чтобы уметь создавать вкусные коктейли, можно делать самостоятельные опыты и наблюдать, какие эффекты будут давать ваши личные коктейли. Можно также прибегнуть к проверенным рецептам рунических вязей, которых видимо-невидимо во всемирной паутине интернета. Чтобы научиться творить вкусную реальность, надо предварительно прочувствовать вибрацию каждой руны и осознавать уместность определенных рун в контексте вашей ситуации. Будьте разумны и подходите к этому осторожно. В рунической магии часто упоминают о несовместимости некоторых рун друг с другом. Я же придерживаюсь своего практического мнения, что на каждую ситуацию вы всегда найдете личное решение. И может оказаться, что то, про что написано в учебниках, как будто несовместимо, и именно в вашем случае принесет неожиданно мощный и хороший результат. Поэтому держите свой разум чистым в этом отношении и оперируйте своим опытом. Также и с любой другой готовой рунической формулой или чем-то иным. Все, что подходит для их создателей, не факт, что подойдет вам. Будьте прямым творцом и создавайте личные алгоритмы решения своих ситуаций. Спектр разброса энергии каждой руны очень высок, учитывайте и это тоже. При сплетении энергии в рунической вязи могут образовываться вторичные руны, обращайте на это тоже внимание. Для начала пробуйте смешивать энергии двух рун. Например, очень хороша вязь из рун Ингус и Дагас. В источниках часто ее называют долголетие, так как она укрепляет и повышает внутреннюю силу организма и иммунитет. И это только одна сторона воздействия данной вязи. Также она запускает в движение вас и вашу реальность, выводит из застоя. Используйте ее и узнайте, как именно действует данная вязь на вас. Также можете испробовать вязь Альгиз и Феу. Это создаст защиту вашим материальным ценностям. И узнаете более полное ее использование самостоятельно. Смешивайте и вяжите рунические энергии. Делайте амулеты с руническими вязями. Плетите свою реальность. Руни-скрипты – это более объемный способ создания реальности. В руни-скрипте сочетаются целые ряды рунических энергий. Он способен охватить большой объем событий и комплексно влиять на реальность. К составлению руни-скриптов приступайте после обретения информации из личного опыта о каждой руне. Работа с руни-скриптами формирует у вас руническое мышление. Строить руни-скрипты – очень увлекательное и творческое занятие. Создавая руни-скрипты, вы становитесь творцом своей реальности. Запрограммировав события и наблюдая, как они реализуются, вы будете удивляться мощи сил, с которыми работаете, и благоговение охватит вас. Благодарите руническую систему за возможность работы с ней. Построение руни-скрипта предпочтительно начинать с центральной руны, которая символизирует объект воздействия, ситуацию, человека, фирму, организацию, события. Если воздействие производится на человека, себя или другого, то его энергию символизирует руна Маннас. Также можно использовать на мужчин Тюр, на женщин Беркана и Лагус. Ставят руну в центр руни-скрипта, обозначая ею себя или другого человека. Если объектом является фирма или организация, дом или помещение, семья или какой-либо эгрегор, то в центре можно использовать руну Отал. Давайте разберем пример создания руни-скрипта на человека. Нарисуйте руну Манас в центре листа и определите далее ведущую руну, которая устанавливает направленность руни-скрипта. Начертите руну через центр Манаса, пропустите ее через Манас, либо дорисуйте ее на ногах руны или боковых стенках руны Манас. Если руни-скрипт имеет финансовую направленность, нанесите Феу. Если защитную роль – Альгис. Если сфера интеллекта, то руну Ансус. Можете просто поставить руну Тюр. Она усилит и направит в активное движение вас в данную созданную вами реальность. Далее, создавая руни-скрипт, вы по мере составления его мысленно представляете образы нужной вам реальности – и ответы, какие руны нужно вписывать в рисунок руни-скрипта, сами будут вам приходить. Гармонично соединяйте различные виды рунических энергий. Старайтесь, чтобы рисунок руни-скрипта был симметричен хотя бы в обе стороны. Также помните, что руны не плоские, а пространственные. Вглядитесь в них, либо займитесь рунической медитацией. Руны в руни-скрипте лучше всего ставить, чем они важнее – тем ближе к центру руни-скрипта. Боковые руны являются результирующими, и для этих функций часто подходят руны Еро, Ингус, Вуньо и другие. Планируйте свою реальность и переносите ее в рунический язык руни-скрипта. Если создаете руни-скрипт для себя и с долгим эффектом, можете нанести его на готовую картину, которая подходит по тематике вашей реальности. либо можно просто нанести на фанеру и поместить в рамку и на стену. Эффект рунескрипта постепенно погрузит вас в новую реальность запрограммированных вами событий. Пример начала создания рунескрипта смотри в физической книге. Рунические формулы – это один из самых популярных способов программирования реальности. Формулы несут в себе энергии нескольких рун, и при этом каждая руна остается независимой. Создается последовательность действий, событий и результатов через цепочку рун-формулы. Рекомендую использовать в формулах нечетное количество рун – 3, 5 или 7. Старайтесь любые свои воздействия по максимуму упрощать, ведь все гениальное всегда просто. Чем длиннее формула и чем больше в ней рун, тем меньше шансов предсказать, как она будет действовать, ведь разбег потенциальных возможностей реализации формулы увеличивается. Сначала работайте с формулами из трех рун и уже по мере набора опыта и необходимости переходите на более длинные формулы. Рунические формулы объемны, и поэтому формула имеет некоторые очертания правил. Первая руна говорит о первой энергии, которая войдет в стадию доминирования. Вторая и последующие также реализуются последовательно. Одновременно с этим другие руны-формулы будут тоже работать, просто доминирующие руны поменяются. Центральная руна также отображает ваше состояние, в котором вы будете находиться в течение реализации формулы. Если вы войдете в полный контакт с руническими энергиями и будете их чувствовать, тогда постепенно вы перейдете в роль пианиста, где ваше пианино – это формула, и количество возможных звуков равно количеству рун в формуле. Возможно, в процессе практики вы выйдете на стадию, где вам уже не нужны будут комплекты рун и амулеты. Весь рунический строй будет в вашем сознании и подсознании. Вы будете пианистом, в руках которого самый мощный и самый звучащий инструмент. Игра на рунах вам будет доставлять удовольствие. Единственный вид чистого удовольствия, который имеет бог Один – удовольствие творения. Разбудите в себе Творца. Старайтесь при составлении формул учитывать вибрации каждой руны. Буквально программируйте цепь событий. Множество формул вы найдете в приложении к этой книге. Также есть возможность использовать в практике рунической магии готовые магические рисунки из древних книг. Это так называемые агисхьяльмы или шлемы ужаса, гальдерставы из исландских древних книг. Самый простой шлем ужаса – это четыре руны Альгис, расположенные по кругу, которые полностью создают вокруг вас пространство защиты и отвращают все, что в вас направляется, при этом предупреждая. Также считается, что данные шлемы наводят ужас. Их наносили на себя воины перед битвой. Самые эффективные для защиты. Виды шлемов есть в приложении, а их разновидностей много. И для защиты, и для концентрации энергии. В своей практике я выделяю также отдельным разделом рунические воронки. Воронки – это в прямом смысле энергетические воронки, которые раскручивают нужные вам энергии. Можно сделать воронку для привлечения денег, внимания противоположного пола, клиентов в свой бизнес. Готовые воронки также смотрите в приложении. Вообще, в приложении я попытался собрать множество интересных и эффективных рунических артефактов. Пользуйтесь этим. И помните, что в вас есть свой личный творец, который может разработать новое или усовершенствовать то, что уже есть.